Глава 28. Робин не хочет, чтобы я провожал ее в аэропорт. «Самолет вылетает в 8:30 утра», — объясняет она. «Значит, приехать надо будет в 6:30, а встать и вовсе придется почти ночью, в 5:30 или около того. Перед тем, как выехать, 100 раз проверю, не забыла ли чего. Очень боюсь опоздать на самолет или не успеть на регистрацию. Путешествие для меня большой стресс. Вся на нервах. Уж поверь, такое я тебе не понравлюсь». Улетает Робин только завтра, нервничать начала уже сегодня вечером. Ужинать отправляемся в ее любимое заведение, нечто среднее между французским бистро и индийским рестораном. Называется «Марсово поле Бомбея». Едва сев за столик и раскрыв меню, Робин чуть не расплакалась. «Подумать только. В следующий раз я сюда приду не скоро», — вздыхает она, вытирая глаза тыльной стороной ладони. «Не расстраивайся», — утешаю я. «Должно быть только на 6-й авеню у таких ресторанов вагон и маленькая тележка». «Наверное, карри перед полетом лучше не брать», — рассуждает Робин. «Иначе всю дорогу проведу в туалете. Извини за неаппетитные подробности». «Стесняться тут нечего», — отмахиваюсь я. «Считаю, что в самолетах в каждое кресло должен быть встроен унитаз. А чтобы никто не смущался, пусть повесят какую-нибудь занавеску, которую в случае надобности можно будет задергивать. Все удобнее, чем когда у тебя по ногам возят тележку с напитками». «Сегодня заснуть не смогу», — вздыхает Робин. «Приняла бы снотворное, но боюсь не услышать будильника и проспать». «Ну, если все равно спать не собираешься». «Обломись, Казанова. Просто подумал, что это хороший способ расслабиться». Робин улыбается. «Кому? Мне или тебе?» Обвожу взглядом ресторан. «Только посмотри на того парня с прямым пробором», — шепчу я, кивая на мужчину с женщиной в другом конце зала, которым только что подошел официант. «Зачем вообще делать такую прическу? Если кому-то кажется, что так можно скинуть возраст, то единственное, что она скидывает, — 50 баллов с показателя IQ. Так же, как южный акцент. Или футболка с группой Nickelback». «Не пытайся сменить тему», — прищуривается Робин. «Извини», — отвечаю я. «Если хочешь, можем продолжить разговор о встроенных унитазах в креслах самолетов. Как думаешь, насколько сразу вырастут цены на билеты? Но в любом случае, вместо прибылей авиакомпании ждут убытки. Кто захочет лететь рядом с человеком, у которого в сиденье тоже встроен унитаз? Особенно если твоим соседом окажется кто-то вроде вон того здоровенного волосатого мужика в майке. Такое чувство, будто перед походом в ресторан он все свои волосы завил в салоне красоты. Не хотелось бы сидеть рядом с этим типом на толчке. Откровенно говоря, в его компании есть-то не слишком приятно, не говоря уже о завершительной стадии пищеварительного процесса. Робин берет меня за подбородок и разворачивает к себе. «Пожалуйста, прекрати пялиться на здоровенных волосатых мужиков в моем присутствии. Извини». Робин вздыхает. «Помню, мы договорились не брать на себя никаких обязательств и просто приятно провести вместе время, но передать не могу, до чего завтра не хочется улетать». «Мне тоже не хочется, чтобы ты улетала так скоро», — отвечаю я, взяв ее за руку. «Но ничего не поделаешь. Это твоя карьера, твоя мечта. Останешься, потом всю жизнь жалеть будешь. Ты ведь так старалась, затратила столько труда». «Ну-ну, какую еще банальность придумаешь?» — качает головой Робин. «Скажешь, что по сравнению с войнами, пожарами и стихийными бедствиями наши проблемы пустяк?» Улыбаюсь. «Мы всегда можем встретиться на фестивале комиксов». Трудно сказать, чего Робин хочется больше — дать мне по морде или поцеловать. Скорее всего, и то, и другое одновременно. «Ну да, конечно», — произносит она. «Ты в Париже, я на фестивале комиксов, совсем не одно и то же». «Вряд ли в Париже встречу столько народу в костюмах имперских штурмовиков. Впрочем, пока не поживу там некоторое время, судить не берусь». Может, все-таки сумею уговорить тебя перебраться вместо Парижа в Нью-Йорк? Но прежде чем успеваю ответить, Робин поспешно выпаливает. Извини, не имею права выставлять такие требования, мы ведь друг друга почти не знаем. Черт возьми, угораздило же так не вовремя встретить хорошего парня. А меня встретить хорошую девушку. Это называется «судьба разводит», вздыхаю я. «А может, ну ее судьбу», — произносит Робин и тут же раздражается смехом. «Поверить не могу, что только что это сказал». «Послушай», — говорю, — «это в наших же интересах. Тебе надо работать над книгой, мне надо работать над книгой. Сейчас для нас обоих важно сосредоточиться на деле. Мы же будем только мешать друг другу». «Прежде чем продолжишь, хочу уточнить один момент», — перебивает Робин. «Скажи честно, дело во мне? На самом деле дождаться не можешь, когда чокнутая девица наконец свалит. Просто признаться стесняешься?» «Нет-нет», — торопливо возражаю я. «Конечно же, дело не в тебе. Я бы очень хотела, чтобы ты осталась, но ты должна отправиться в Нью-Йорк, реализоваться как творческая личность, показать, кто ты такая и на что способна. Это очень редкий и замечательный шанс, упускать его нельзя ни в коем случае. А таких шансов, как тот, который сидит напротив тебя за столиком, пруд-пруди. Вообще-то этот шанс мне тоже очень нравится», — произносит Робин, сжимая мою руку. «Я буду по нему скучать. Он по тебе тоже». «Впрочем, по какому поводу такая драма? Я ведь не насовсем в Нью-Йорк уезжаю», — пытается улыбнуться Робин. «Всего-то на 4 месяца, максимум на полгода». «А ты будешь приезжать ко мне в гости, правда?» «Ну, конечно». «К Рождеству точно освобожусь», — продолжает Робин. «Что скажешь, если на празднике посещу продуваемый всеми сквозняками чердак, где ты будешь писать свои непризнанные шедевры? Если не слягу с чахоткой, милости прошу». «Сама удивляюсь, какая вдруг стала порывистая», — замечает Робин. «Вообще-то легкость на подъем — это не про меня. Сам видишь, как дергаюсь, когда надо куда-то ехать. А тут еще эти рентгеновские сканеры для досмотра людей», — качаю головой я. «Только представь, на что тамошние сотрудники насмотрятся за смену. Если хочешь меня подбодрить, то попытка неудачная». «Извини, это я себя подбадриваю». «Скоро подают наш заказ. Робин осилила всего 1/2 тарелки. Я тоже». Прямо напротив меня волосатый тип в майке жадно поглощал целую гору риса и ягнятины. И несмотря на то, что делал он это с огромным удовольствием, его застольные манеры мгновенно отбивали аппетит у всех остальных едоков. Решив не заказывать десерт, выходим на улицу. Взмахиваю рукой и останавливаю такси. «А ты что, со мной не поедешь?» — спрашивает Робин, открывая дверцу. «Тебе надо как следует выспаться», — говорю я. «Завтра трудный день». Робин хмурится. «Слушай, почему у меня такое чувство, будто я больше тебя не увижу?» «Ну что, ты обязательно увидишь», — отвечаю я и целую ее. «Причем раньше, чем ты думаешь». Несмотря на мой уверенный тон, Робин явно отнеслась к этому обещанию скептически. Однако, когда на следующее утро вышла из дому и увидела возле подъезда ожидающий ее лимузин, сразу перестала сомневаться в моей правдивости. А чтобы сюрприз удался наверняка, попросил шофера позвонить Робин на мобильный и сказать, что приехало такси. Робин действительно заказала такси, но я дал водителю 20 баксов и велел уматывать. «Это что, за мной?» — потрясенно округляет глаза Робин. «Карета подана, мэм», — отвечаю я, галантно распахивая заднюю дверцу, пока шофер укладывает ее чемоданы в багажник. «Но...» «Никаких «но», — прерываю я. «Садись скорее. Ты же не хочешь опоздать?» Некоторое время Робин лишь с ошеломленным видом глядит на меня, потом подбегает и бросается в мои объятия. «Тут-то я голову ломала. Почему-то вчера так странно себя вел. Вот уж не думала, что ты устроишь мне такие грандиозные проводы. Второй лимузин будет ждать тебя возле аэропорта «Ла Гвардия», — сообщаю я. Шофер будет встречать тебя в терминале. Ты узнаешь его по табличке с твоим именем, так что такси брать не придется. Не хотел, чтобы ты нервничала из-за того, как будешь добираться от аэропорта до города». «Такого для меня еще никто не делал», — произносит Робин, когда усаживаемся в машину. «Между прочим, я в первый раз в салоне лимузина». «Я тоже», — признаюсь я. «Конечно, не считая того случая, когда пытался перепрыгнуть через лимузин на мопеде, но провалился внутрь через люк в крыше». «Да ладно, врешь. Честное слово. А вот только приземлился неудачно. Из-за полученных травм сейчас я больше машина, чем человек. Злая, исковерканная машина», перефразируя цитату из «Возвращения джедая», с пафосом произношу я. «Ух ты!» — между тем восхищается Робин, оглядываясь по сторонам. «Тут и телевизор есть, и бар. А еще джакузи, — прибавляю я, — в багажнике. Надеюсь, твои чемоданы водонепроницаемые?» «Ну, у тебя», — отмахивается Робин. «И вот еще что», — говорю я, доставая из кармана сложенный листок бумаги и протягивая ей. «Вот, поменял твой билет». «Что?» Робин разворачивает листок, ее брови взлетают так высоко, что скрываются под челкой. «Теперь я лечу бизнес-классом?» «Теперь не придется весь полет просидеть бок о бок с типом вроде того, рядом с которым мы вчера ужинали, пожимаю плечами я. Как-то раз летел с таким соседом в Чикаго. Он взял на борт свою колбасу. Думаю, больше ничего прибавлять не надо. Знаю одного парня, сидеть рядом с которым гораздо приятней», — произносит Робин и целует меня. «Как же я его люблю. И хотя сегодня он не полетит в Нью-Йорк вместе со мной. Вообще-то, когда вынимаю из кармана еще один сложенный листок, Робин застывает с открытым ртом. Она так резко выхватывает билет на самолет из моей руки, что едва не разрывает его пополам. Не может быть. Погоди радоваться. Между прочим, чтобы было чем перекусить в полете, прихватил с собой колбасу, улыбаюсь я. В самолетах очень плохо кормят, даже в бизнес-классе, договорить не успеваю. Робин прижимает меня к сиденью и целует так страстно, что едва не задыхаюсь. «Когда же ты успел?» — наконец спрашивает она, взмахнув моим билетом. «Вчера вечером», — отвечаю я, — «сразу после того, как пришел домой». «А как же Париж?» «Решил, что Франция от меня никуда не денется», — отвечаю я. «Если тебя в Париже не будет, мне там делать уж точно нечего». «Но ты ведь все устроил, снял квартиру». «Уверен, агентство без проблем сумеет найти другого съемщика», — отвечаю я. «Если, конечно, не возражаешь, первое время поживу у тебя. Не волнуйся, надолго не обременю. Скоро встану на ноги и найду в Нью-Йорке собственное жилье». «Никаких первое время поживу у тебя. Ты мне эти штучки брось. Мое жилье, твое жилье, понял?» — возмущается Робин. «Все, тема закрыта». «Уверена?» «Учти, сожитель из меня незавидный», — возражаю я. «Когда сплю на спине, храплю, а в любом другом положении пускаю слюни. А когда обреюсь, каждый раз умудряюсь порезаться в одном и том же месте». «Если обещаешь воздерживаться от первых двух пунктов, когда бодрствуешь, третий готова вытерпеть». «По рукам». «Что еще я должна тебе знать?» — спрашивает Робин. «Лучше предупреждай сразу». «Кажется, это все», — отвечаю я, не считая одного случая в посольстве в прошлом году, но подробности разглашать запрещено. «В смысле?» «Тсс, и так уже сболтнул лишнего». Робин качает головой. «С тобой не соскучишься». «Между прочим, в кино застенчивые ботаники вроде меня, которые от смущения несут всякую чушь, потом обязательно оказываются супергероями». «Даже если ты окажешься не супергероем, а просто ботаником, я тебя люблю, потому что ты мой ботаник. Что верно, то верно». Робин оборачивается через плечо на затемненное стекло, отделяющее нас от водителя. «Шоферу ведь не видно, чем мы тут занимаемся?» «Не знаю», — пожимаю плечами я, — «но думаю, что нет. А если все-таки видно, нам ведь не жалко, правда? Бедняга целыми днями по дорогам мотается. Хоть какое-то развлечение». Робин влезает ко мне на колени. «Тогда давай развлечем шофера как следует. По-моему, мы скоро доедем до аэропорта. По-моему, для нас это сейчас не проблема». И тут у меня звонит телефон. При других обстоятельствах не стал бы брать трубку, но сейчас играет рингтон, который закрепил за номером сестры, а Кэти не станет звонить с утра пораньше без веской причины. Но когда подхожу к телефону, слышу в трубке мужской голос. Звонит Полли, директор ресторана «Сорентино», и рассказывает, что сегодня Кэти специально приехала на работу пораньше, чтобы посмотреть, как на кухне будут устанавливать какое-то новое оборудование, но не успела прийти, как через 5 минут свалилась, как подкошенная. Скорая помощь уже приехала, и сейчас Кэти везут в больницу. Говорят, у нее, возможно, внутреннее кровотечение. Решение принимаю молниеносно. Нью-Йорк подождет.